Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным окажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый рой, и уныние заснуть не дает, ты склонись надо мной, Боже мой. Склонись надо мной, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если слышишь, что я недоволен судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, избави от мыслей плотских. Если видишь меня на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Ты склонись надо мной, Боже мой, прости.